Антонио подарил его Марии. Он ей открыл тайную его силу. «Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве», — сказал он ей. «Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности. Люби, о, люби меня, моя Мария!» Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящую рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. «Что, проклятый чернокнижник!» — закричал Дон Педро, увидев входящего Антонио. «Ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! Жди меня в передней!» Антонио должен был повиноваться. Каким унижением подвергнул его Дон Педро? Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио — видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон Педро это заметил. «Ты слишком заглядываешься на жену мою, — сказал он. — Присутствие твое мне надоело, я тебя отпускаю». Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. «Ты еще здесь?» — закричал Дон Педро. «Ступай, ступай, не останавливайся!» Роковые слова. Антонио пошел, но не мог уже остановиться. 20 раз в продолжении 150 лет обошел он землю. Грудь его давила усталость, голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям. Антонио не умирал, и ноги его все шагали. «Постой!» — закричал ему, наконец, какой-то голос. Антонио остановился. К нему подошел молодой путешественник. «Куда ведет эта дорога?» — спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. «Туда-то», — отвечал Антонио. «Благодарю», — сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего. Он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух. Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя. Он стоял, мучился адскую жаждою, и смерть не прерывала его мучения. 50 лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец, здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Апальском. Дубровин нисколько не верил колдовству, он терялся в догадках. «Как я глуп», — подумал он напоследок, — «это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальные своенравия». Он остался при этой мысли. Прошло несколько месяцев. Наконец, Апальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Апальский был очень болен. Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка. «Марья Петровна, вы ли это?» — вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую довольно пожилую женщину. «Какими судьбами?» «Еду в Москву, моя милая, и хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька», — прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею. «Не узнаешь? Ты оставил ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович! Привел Бог еще раз увидеться!» Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину, мал-помалу дошли до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом, — сказала Марья Петровна, — вы живете господами. — Слава богу, — отвечала Александра Павловна, — я чуть было не пошла по миру. Спасибо этому доброму Апальскому. — И моему перстню, — прибавил Владимир Иванович. — Какому Апальскому? Какому перстню? — вскричала Марья Петровна. — Я знала одного Апальского, помню и перстень. Да нельзя ли мне его видеть? Дубровин подал ей перстень. «Тот самый», — продолжала Мария Петровна. «Перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет 8. О, этот перстень напоминает мне много проказ. Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Мария Петровна помирала со смеху.